Война. Лента времени. 22:31 по центральному летнему времени. 16 июня 2016 года. Тот же день. «Понимаю», — говорит Ли. «Переберите пепел, ищите все, что может подсказать нам, куда они могли отправиться. Если найдете тело Эрин, свяжитесь со мной. Нам нужно знать, с чем мы имеем дело». Она сразу отключается, не оставляя профессору Вернону возможности возразить. Этот человек стар, почти отжил свое, но все еще пытается заработать свою долю философского камня. Он превосходный математик и оказался весьма полезен при поиске заклинаний, необходимых для воплощения доктрины Этоса. Но он никогда не был хорошим алхимиком. Без помощи Рида и его связей Вернон давно и окончательно отказался бы от алхимии. Невелика потеря. Он вряд ли выживет в противостоянии с кукушками. Или считает, что это хорошо. В новом мире будет одним ртом меньше. Вот и отлично. Она стремительным шагом покидает свою лабораторию. Руки сжаты в кулаки, кожа словно горит. Почти все комнаты, мимо которых она проходит, пусты. Их питомцы давно разлетелись. Парочку она лично разобрала на части и использовала кровь и органы в алхимических настойках, с помощью которых они существенно продвинулись в изучении устройства Вселенной. Вероятно, сами питомцы сочли бы это несправедливым обменом, но именно поэтому у них не было и не будет права голоса. Несколько лет назад Рид перестал активно заниматься чем-либо, кроме доктрины. Остальные проявления силы слишком легко получить и совершенствовать. Некоторые из них алхимики научились ловить в стационарные ловушки. Другие проявлялись и без помощи алхимии. Только доктрина бросила ему вызов. Поэтому только доктрина имеет значение. Она как алкогест, универсальный растворитель для всего на свете, позволяющий перекроить Вселенную. Шаги Ли отдаются эхом в сумрачных коридорах, и те немногие, кто имеет право находиться так близко к осуществлению проекта, торопливо бегут от ее гнева. Она местное чудовище, и никто не хочет столкнуться с ней, когда она движется с таким напором, так яростно, так целенаправленно. Рид в смотровом зале. Стоя напротив широкого окна, он смотрит на двух подростков в комнате по ту сторону стекла. Подросток мужского пола свернулся калачиком на кровати, обняв колени, так что его лица не видно. Подросток женского пола сидит рядом, успокаивающе обнимая его за плечи и глядя на окружающее пространство так, будто может заставить все это исчезнуть одной только силой своего гнева. У мальчика волосы темно-русые, цвета пшеницы, у девочки зеленовато-белые, словно молодые кукурузные рыльца при ярком свете. «Не правда ли забавно?» — говорит Рид, не оборачиваясь. «Как их природа меняет активацию генов? Дети, владеющие математикой, всегда окрашены ярче своей пары. Полагаю, это потому, что они могут справиться с большим уроном без ущерба для доктрины. Так доктрина защищает себя. Люди сперва будут целиться в кукушат математиков. Кукушата, владеющие словом, всегда могут приказать им что-то изменить, пока оба дышат, еще можно успеть. Каждый раз любой, кто будет охотиться за этими двумя, сначала выстрелит в нее». «Мы потеряли Чезвич и Миддлтона», — сообщает Ли. Рид замирает. «Эрин было приказано уничтожить мужскую особь. Шок от потери должен был убить женскую половину пары, но на всякий случай мы отправили Питерса в этом убедиться. Обе кукушки исчезли. Оба их дома сгорели. Любимая тактика Эрин, если вы помните. В доме женской особи было найдено одно тело, Питерса. Либо Эрин переметнулась на их сторону, либо им удалось ее подчинить. Рид поворачивается. Он все еще молчит. Ли смотрит на него с обычным бесстрашием. В ее глазах он видит гнев. Возможно, мужская особь ближе к проявлению, чем ожидалось, и он смог уговорить Эрин работать на него, — говорит Ли. Если это так, в какой-то момент его влияние ослабнет, и Эрин сможет закончить свою работу. Он не знает, на что способен. Невозможно, чтобы он выдал ей инструкцию, которая заставила бы ее хранить ему верность на постоянной основе. На данном этапе развития это просто не может прийти ему в голову. А если пришло? Тогда она принадлежит ему, и мы ее никогда не вернем. В данный момент это не важно. Даже если они ее вернут, даже если получат назад ее верность, Ли с огромным удовольствием разберет ее на части. На скомпрометированного агента уже нельзя положиться, и не важно, насколько хорошо он справлялся в прошлом. Эрин и так уже много лет живет взаймы, будучи воплощением порядка без хаоса, чье тело давно разобрано на ингредиенты и знания. Скоро придет пора платить по счетам. Ясно. Рид выпрямляется, и при свете, проходящем сквозь полупрозрачное стекло, кажется еще выше и ужаснее, чем обычно. Он всегда был высок. Он всегда был ужасен. Просто сейчас он сбросил маску. «И как ты собираешься с этим разобраться, Ли?» «Я?» Она прищуривается. «Это был ваш проект. Это с самого начала был ваш проект. Это вы не позволили их уничтожить, когда они связались на расстоянии. Вы не позволили изъять их из семей и посадить под замок. Именно вы защищали эту пару недовоплощений на каждом шагу. Почему я должна за вами прибираться?» «Потому что именно я веду нас к бессмертию», — говорит он, показывая на окно, на усталых дрожащих подростков с той стороны стекла. «Это наше будущее. Это абсолютная власть над силами, которые связывают эту вселенную. Мне нужно подготовить их к тому, кем они станут. Мне нужно помазать их и возвысить, а тебе убрать с их дороги конкурентов. Возьми все, что необходимо, людей, оружие, что угодно». «Отправляйся в Калифорнию. Разберись с этим!» Ли молча смотрит на него оценивающим взглядом, считая до 10. У нее в груди бьются о ребра призрачные крылья падальщиков, использованных, чтобы вернуть к жизни ее собранную по кусочкам плоть. Наконец она говорит. «Вы все еще следуете плану мертвой женщины. Вы никогда не задумывались, кем бы вы могли стать, освободившись от проекта Асфадель?» «Ее проект стал моим, когда я ее убил». Так ли это? Ли хочет задать вопросы, которые запрещено задавать. О цели и мотивах, о причинах, о том, сколько во всем этом его собственных идей, а сколько идей Асфадель Бейкер, прокладывающий собственный путь по невероятной дороге. Может ли мертвая женщина претендовать на невозможный город? Возможно, скоро они это узнают. «Я не гарантирую, что они доживут до возвращения сюда», — говорит она. «Смерть одного из пары всегда влечет смерть другого, кроме исключительных случаев, а я не из тех, кого следует отправлять в поле, если вы хотите, чтобы все было сделано аккуратно». «Я в курсе». «Тогда меня уже нет. Просто когда включите вечерние новости, помните, вы сами об этом просили». Ли разворачивается на каблуках и, не оглядываясь, уходит. Ей не хочется, чтобы он заметил румянец, разгорающийся у нее на щеках. Ее растущее удовольствие при мысли о том, что ее выпустят из лаборатории, которая уже так долго служит ей домом и тюрьмой. Она тоже эксперимент. И, как любой эксперимент, она хочет быть свободной. Рид смотрит ей вслед, прежде чем снова повернуться к окну. По ту сторону стекла мальчик опять плачет, а девочка с зеленоватыми волосами пытается его утешить, продолжая взглядом метать ножи во все вокруг. Будто она сможет защитить свою пару одной только силой ненависти. «Вы измените мир для меня», — говорит Рид. В тишине, наступившей вслед за его словами, ему чудится запах духов асфадель.